Часть первая. 1930-е годы. Глава первая. Филомена. Санта-Маринелла, Италия. 1934 год. Филомена со своей матерью стояли на платформе, наблюдая, как к станции подходит поезд. Мать крепко держала дочку за руку. «Стой смирно, Филомена, иначе упадешь на пути, и ничем хорошим это не кончится», предупредила мама, резким движением поправив на голове дочери шляпку с плоскими полями. Филомена пыталась стоять спокойно, но она никогда раньше не была на вокзале, тем более никогда не путешествовала на поезде, и сердце ее готово было выскочить из груди от восторга, как рыбы, которые радостно выпрыгивают из воды весной, когда папа поет им песни и забрасывает сети. «Как долго мы будем ехать на поезде?» — возбужденно спросила она. «Много часов. Много долгих часов». Вот и все, что ответила мама. Сегодня она разбудила Филомену так рано, как бывало только в Рождество. Заставила нарядиться в самое лучшее платье, шляпку и туфли. И пояснила свои действия одной единственной фразой. «Мы едем навестить очень важного друга нашей семьи». И, кроме прочего, к обычному завтраку, состоящему из хлеба и молока, мама добавила вареное яйцо и еще одно положила Филомене в карман пальто. Филомена раздувалась от гордости, мечтая о том, чтобы ее увидели братья и сестры. Но братья умчались из дома рано утром, чтобы помочь папе с лодкой. А сестры Филомены были слишком большими, в два раза ее старше. И все, что их волновало, как бы найти себе парней и выскочить замуж. Самой Филомене в сентябре должно было исполниться 8 лет. Поезд замедлил ход и, наконец, остановился у платформы, напоследок отрыгнув сажу и пар, будто сердитый дракон. Филомена зарылась лицом в маминой юбке, чтобы сажа не попала в глаза. А мать дернула ее за руку и напряженно произнесла: «Идем. Мы поднимемся по ступенькам в вагон. Давай посчитаем их. Раз, два, три, вверх, вверх, вверх». Металлическая лесенка, по которой они поднимались, громко лязгала. Другие люди тоже внезапно устремились в вагон, но мама успела зайти в него одной из первых и занять места для себя и дочери, удивленно таращивши глаза. От того, что вокруг было столько незнакомцев, у Филомены закружилась голова, но она заметила, что некоторые из них внимательно разглядывают ее мать. Наверное, потому, что мама надела темные очки. Мама тоже это почувствовала, но, гордо вздернув подбородок, отвернулась к окну. «Поспи, Филя Мия», — сказала она. «У нас впереди долгая дорога». «Сноска. С итальянского «дочь моя». В другое время Филомена обязательно вырвалась бы из рук матери и начала бегать по вагону с присущим ей энтузиазмом, бесстрашно задавая попутчикам любые вопросы, которые могли прийти в голову. Но сегодня она уже слишком устала. Плохо спала прошлой ночью. Кровать ее стояла в крошечной комнатке, которая когда-то была чуланом, прямо за стеной спальни родителей. И ей было слышно все, что у них происходит. В большую часть ночей родители были так измотаны, что сразу засыпали. Но иногда они издавали пугающие звуки, напоминавшие Филомене о ночных животных, которые шныряли под окнами, дрались между собой или делали детей. Зачастую сложно было отличить одно от другого. А иногда родители кричали друг на друга. Именно этим они и занимались прошлой ночью. Филомена прижала подушку к ушам, но все равно слышала, что перепалка вышла жесткой. Родители непрерывно пререкались, пока, наконец, словно буря, их спор не перешел в крещендо чистой ярости. Она не слышала слов, но отец орал, мама что-то вызывающе верещала. Затем раздались глухие, ужасающие удары о стену. Бедная мама закричала от боли, а затем наступила тишина. Утром хмурый отец ушел на работу, не сказав ни слова. В такое время Филомене почти не верилось, что это тот же человек, который в лучшие дни брал ее на прогулку до городской площади, покупал мороженое, а на обратном пути всю дорогу распевал для нее песни. Она любила ходить с ним к морю, где небо было бескрайнее и синее, а вода, дополняя синеву небо оттенком лазури, плескалась на мягких песках пляжа, дремлющих под теплыми лучами солнца. На берегу, будто сошедшие со страниц какой-то сказки, жались друг к другу старинные каменные дома, а над ними возвышался большой средневековый замок, построенный, чтобы защищать город от пиратов. Замок окружали прекрасные сосны, пальмы и оливы, а летний порой морской бриз доносил из замковых садов ароматы роз и фиалок. Филомене всегда казалось, что однажды из ворот замка выйдет прекрасный принц и пригласит ее на танец. Но сегодня Филомена не пошла с отцом на море. Ее мать вышла из ванной комнаты с синяком под глазом и выглядела так, будто потерпела поражение. Именно тогда она объявила Филомене, что они уезжают навестить каких-то друзей семьи. Филомена была рада сбежать от напряжения, поселившегося в доме настолько прочно, что казалось, оно останется там, даже если все его обитатели исчезнут. «А папа знает, что мы уехали?» — с любопытством спросила Филомена. «Конечно», — кивнула мать. «Это была его идея. Идем, оденем тебя в твое лучшее платье. И не забудь шляпку. Поторопись и будь умницей». Все знали, что она и так умница, даже несмотря на то, что отец запретил Филомене ходить в школу. Он даже не обратил внимания на протесты учителей, особенно одной из них, которая специально пришла к ним домой, чтобы сказать: «Филомена — это сияющая звездочка, которой вы будете гордиться». Учительница заставила Филомену продемонстрировать, как она в уме может складывать длинные колонки трехзначных чисел, даже не делая расчетов на бумаге. «Эта способность удивительна для ребенка любого возраста», — пыталась объяснить учительница. «А для такой маленькой девочки абсолютно уникально. Только представьте себе, на что будет способна ваша дочь, если вы оставите ее в школе?» Это посещение учительницы спровоцировало один из споров между отцом и матерью. Но для драки причина оказалась недостаточно весомой. В конце концов, родители просто решили, что школа — это всего лишь попытка заставить отца тратить деньги на бесполезное обучение девочки. На этом обсуждение было закрыто. Солнце почти закатилось, когда поезд, дернувшись и остановившись у станции, пробудил Филомену от дремы. Все люди, которые так торопились попасть на поезд, теперь точно так же, пихаясь и толкаясь, спешили с него сойти. Мать терпеливо дождалась, пока выход освободится, и они спустились по лестнице, снова вслух считая ступеньки. «Мы в Неаполе», — громко произнесла мама, пытаясь перекричать городской шум. «В очень большом и красивом городе. Но мы не можем терять тут время. Нам нужно попасть на автобус. Идем». В мешанине звуков Филомена услышала что-то знакомое. «Здесь все говорят, как папа», — заметила она. Ей никогда не казалось странным, что папа разговаривает немного иначе, чем другие жители Санта-Маринеллы. Папа был с юга, и манеры и речь у него были грубее, чем у элегантной мамы. У Филомены был превосходный слух и способности к подражанию, что порой приводило к неприятностям. Например, когда люди вроде мэра или священника считали, что она над ними издевается. «Идем». Мама настойчиво прокладывала им путь через сутолку толпы, пока они не вышли на открытый автовокзал, где несколько автобусов уже прогревали моторы перед скорой поездкой. Филомена едва отдышалась, когда, наконец, забралась в автобус и рухнула на сиденье между матерью и очень толстой дамой, которая уже почти дремала. Девочка зевнула и вскоре тоже погрузилась в сон. Когда автобус остановился в пункте назначения, все пассажиры с облегчением выбрались на воздух. Многие из них восклицали «Уф!», и в возгласах слышалось облегчение с оттенком завершенного дела. Мама нашла пустую скамью и велела Филомене сесть и перекусить яйцом, лежавшим в кармане. Когда Филомена подкрепилась, мать послала ее сходить в туалет, потому что остаток пути им придется идти пешком. Здесь было намного жарче, чем дома, а над дорогами клубилась пыль. Мать, казалось, не знала усталости. Она шла в ровном темпе рабочей лошади, все время сжимая ладонь дочери. Они оказались в странном месте. Здесь не было моря, только широкие поля по обеим сторонам пыльной дороги, полные чудес, на которые Филомена восторженно показывала пальцем. Восхитительные вьющиеся лозы с листьями пыльно-зеленого оттенка. Мама объяснила, что на них растет виноград, а за ними поля с ровными рядами золотых колосьев. Затем они миновали зеленые пастбища со странными животными. Мама показывала на них и объясняла. «Это коровы. Они дают нам молоко. Это овцы. Они дают нам сыр. Это свиньи. Из них делают колбасу. А вон там куры. Они несут яйца». Поначалу путешествие было похоже на посещение окружной ярмарки, где можно посмотреть на замечательные диковинки вроде клоунов и жонглеров. Но спустя некоторое время Филомена ощутила острую и внезапную тоску по морю. У нее даже сердце заболело от разлуки с соленым воздухом ее маленькой деревни. На небо внезапно, будто в большой спешке, выкатилась луна, осветив им дорогу полосой света, а вокруг сгустились тени. Наконец они дошли до огромного деревенского дома, который, очевидно, специально построили так, чтобы он выглядел внушительно. «Неподалеку отсюда родился твой папа», — сказала мама. «Не в этом доме, в меньшем. На ферме недалеко отсюда. Здесь не осталось ни его родителей, ни братьев. Но тем людям, к которым мы идем, принадлежат все близлежащие земли. И эти люди знают папу». «Папа родился на ферме?» — растерянно спросила Филомена. Сколько она себя помнила, отец всегда занимался рыбалкой. Иногда он даже брал ее на свою лодку, заполненную сетями. «Да, его родные были крестьянами», — подтвердила мама. Но на ферме не хватало работы, так что он отправился на заработки на север, и там познакомился с моим отцом, который научил его рыбалке. А потом папа встретил меня. Он трудился, не покладая рук, и многого достиг. Но сейчас повсюду настали тяжелые времена. Филомена слышала рассказ о романтическом этапе жизни родителей, и он казался ей волшебной сказкой о том, как за более высокородной принцессой ухаживал благородный, но бедный юноша, который проделал долгий путь, чтобы ее найти. Но сейчас в голосе матери не было ни капли романтической сентиментальности. Голос был похож на голоса многих женщин, кто, как и она, вышли замуж и родили детей. В нем звучала бесконечная усталость. Филомена, ощутив внезапное сочувствие, крепко сжала мамину ладонь. Они подошли к главному входу в дом, и мама дернула за веревку, соединенную с дверным колокольчиком. Дверь открыла юная служанка в шапочке и фартуке, как у девочек, работавших в пекарне в родной деревне Филомены. На вид девочка казалась не намного старше Филомены, но смотрела по-взрослому, настороженно и понимающе. Филомена была высокая для своего возраста, даже выше, чем худенькая служанка. Так что, выпрямившись, она смело посмотрела на нее. Девочка открыла дверь пошире и отступила в сторону, чтобы они смогли войти в маленькую темную прихожую, которая привела их в очень большую комнату, куда нужно было спуститься на несколько ступеней вниз. Пол в ней был вымощен терракотовой плиткой, а сама комната меблирована весьма официально. Большой диван и два мягких кресла, несколько небольших столиков с лампами и застекленный шкаф, полки которого изображали большие китайские блюда с изображением пастушек с коровами и козами. Портьеры на окнах защищали комнату от солнца, которое уже давно зашло. Филомена думала, что матери в такой полутьме стоит снять темные очки. Но мать так не поступила. Возможно, она стеснялась подбитого глаза. Филомена, решив, что их пригласили на чай или что-то вроде этого, завороженно разглядывала рисунки на китайских чашках и блюдцах. Затем в комнату с резким агрессивным шелестом пышных юбок вошла сеньора. Будучи невысокого роста, она старалась повыше задрать голову и свой орлиный нос в очевидной попытке напустить на себя величественный вид. «Твоя дочь слишком тощая», — неожиданно грубо заявила сеньора. «Чересчур грубо для такой важной особы, которой, несомненно, являлась». Она говорила на том же диалекте, что и папа. «Она здоровая и умная», — слабо возразила мама. Сеньора пожала плечами. «Роза Мария!» — крикнула она, потом, сдержанно кивнув, резко развернулась и быстрым шагом вышла из комнаты. Вернулась служанка. Опускалась ночь. В комнате становилось все темнее. И служанка начала зажигать толстые длинные свечи, расставленные по комнате. Мать Филомены перенесла все внимание на свою маленькую дочь и разговаривала с ней терпеливо, будто уговаривая сделать работу по дому. Но сейчас она говорила так тихо, что Филомене пришлось почти приложить ухо к ее губам, будто ей сообщали очень важный секрет. «Когда твой папа уехал отсюда, его семья задолжала сеньору, владельцу усадьбы, много денег. Сеньор даже оплатил его путешествие на север. Папа очень много работал, чтобы отдать долг. Мы все работали. И я, и твои братья и сестры. Но сейчас настали тяжелые времена, и мы сильно запоздали с выплатами. Теперь пришел твой черед помочь нам расплатиться с долгами. Будь послушной, девочка Филомена, и делай все, что они тебе скажут. Не подведи папу, или нас всех ждет большая беда», — предостерегла она. Когда мать говорила, а потом поцеловала Филомену, у нее на лице на короткий миг промелькнуло выражение нежности, и губы дрогнули. Но когда Филомена обняла ее в ответ, мать неожиданно напряглась, затем выпрямилась и, выпустив дочь из объятий, вызывающе вздернула подбородок. Жест, показывающий, что впереди ее ждет трудное и неприятное дело. В неверном свете свечей ее лицо, казалось, обратилось в камень. Филомена никогда раньше не видела мать такой и потеряла дар речи от безотчетной тревоги. И тут вперед выступила служанка. «Я Роза Мария», — спокойно произнесла она. — «Пойдем со мной, Филомена». И хотя разум Филомены еще не успел осознать, что не так, живот, похоже, уже все понимал. Внезапно девочку пронзила холодная, ужасающая боль. Ей показалось, что она идет ко дну глубокого колодца, и выбраться нет никакой возможности. Она все еще сжимала теплую, успокаивающую ладонь матери. Но сейчас та решительно отпустила ее. «Веди себя хорошо», — проговорила мать тем же холодным голосом, будто пытаясь убедить и себя, и Филомену, что все идет как надо. Затем, резко расправив плечи, мать повернулась и вышла, пройдя между колоннами. Еще через мгновение хлопнула входная дверь. «Мама!» — крикнула Филомена. «Мама, куда ты уходишь?» «Возможно, когда-нибудь она вернется». В голосе Розы Марии не было уверенности. «А сейчас ты должна идти за мной». Мысли Филомены путались. Она была крайне измотана, а пальцы руки, которую все это время сжимала мама, из потных и горячих превратились в маленькие ледяные сосульки. «Мама!» — закричала она, подбегая к окну и раздвигая портьеры. В лучах лунного света она увидела очертания маминой фигуры, как она торопится выйти из усадьбы по дорожке из главного входа, затем садится в телегу, запряженную лошадьми. Телега сразу тронулась с места и, набирая скорость, подняла за собой тучу пыли. Затем она резко завернула за угол и скрылась из виду. «Мама!» — снова пронзительно выкрикнула Филомена и побежала к двери. Золотая дверная ручка была слишком большой для маленьких ладоней, но каким-то образом ей удалось ее повернуть и отворить тяжелую деревянную дверь. Девочка сбежала вниз по каменным ступенькам, хватая ртом воздух. «Мама, подожди меня! Мама!» — кричала она сквозь рыдание. А пыль щипала ее глаза и ослепляла вместе со слезами. Грузный мужчина в рабочей одежде, вышедший из-за угла, одним ловким движением подхватил Филомену и зажал ее подмышкой. В его прикосновении не было ничего деликатного. Он держал ее точно так же, как держит свинью, которая норовит сбежать. «Баста!» «Сноска!» С итальянского «хватит!» «Ты хочешь, чтобы сюда приехала полиция и забрала тебя в приют? В этот очень плохой дом!» куда отправляют непослушных детей и где тебя будут бить и днем, и ночью. «Ты хочешь туда?» — пророкотал мужчина. Он обладал недюжиной силой и в несколько шагов отнес Филомену задом к черному входу, меньшей простой двери, которая вела прямо на кухню. Полная женщина в замасленном фартуке с тесаком для мяса в руках работала за широким деревянным столом. Она нарезала что-то большое, темное, окровавленное. «Вот, новая девчонка», — сказал здоровяк, скинув Филомену на голый каменный пол, будто мешок с мукой. Женщина с кислым видом подняла глаза. «По крайней мере, она будет повыше, чем Роза Мария, когда ту сюда привезли. Но они всегда такие тощие. Худенькие девчушки слишком часто болеют», — пожаловалась толстуха. «Тогда корми ее получше», — хохотнул мужчина и вышел через черный ход. Женщина вытерла руки о промасленный фартук и, не глядя на Филомену, протянула ей булочку. «Ешь давай», — приказала она. Филомена поднесла черствую булочку ко рту. Она жевала и жевала, потому что, несмотря на потрясение, была очень голодна. В глазах у нее все еще стояли соленые слезы, и они каким-то образом нашли путь к ней в рот, подсаливая хлеб. Она с трудом проглотила последний кусок. «Закончила? Спать можешь там!» Женщина кивнула в сторону алькова в дальнем углу кухни. Сама она была очень занята, выкладывая мясо в миску с маринадом. Филомена проследила за ее взглядом, затем прошла к крохотному алькову. Там оказался слежавшийся матрас из соломы и драное покрывало. Ни подушки, ни лампы, ни свечи. Кухарка отнесла чашу с маринующимся мясом в кладовку через дверь, которая открывалась в обе стороны. Вновь появившись в проеме двери, она уже снимала фартук. «Когда-нибудь, если и будешь хорошо работать, ты сможешь спать наверху с остальными слугами», — сказала она кратко. «А теперь тебе лучше побыстрее ложиться. Работать начинаем в 4 утра». Взяв масляную лампу, освещавшую кухню, кухарка вышла, унося с собой последние лучи света. Филомена, оставшись в кромешной тьме, легла на матрас. В комнате без окон ночь казалась настолько всеобъемлющей, что девочка натянула на голову одеяло, только чтобы не видеть, насколько бесконечна тьма. Мысли все еще кружились в голове, но усталость взяла верх, и Филомена заснула. Посреди ночи она неожиданно проснулась и сперва не могла вспомнить, где находится. Казалось, что в пустоте, брошенная всем миром. «Я умерла?» — прошептала она. «Может, папа и мама тоже умерли? Может, мама погибла при крушении поезда? Вот почему она не может за мной вернуться? Может, огромная волна пришла с моря и накрыла папины лодки, убила и его, и братьев». Филомена тихо лежала, обдумывая эти мысли. «Значит, если я умерла, за мной придет Дева Мария и заберет на небеса, где всегда сияет солнце». Она закрыла глаза и стала ждать, когда же нежная Мадонна придет и возьмет ее за руку, как мать, которая никогда не отпустит столь горячо любящее ее дитя. Филомена ждала и ждала, и ее правая рука была невыносимо пуста, поэтому она сжала ее левой ладонью так сильно, как только могла, будто хотела удержать себя и не рассыпаться в этой тьме на миллион кусочков. Поначалу вокруг стояла тишина. Затем девочка услышала скребущие звуки с другой стороны стены. И ее охватил страх при мысли, кто это может быть. Крыса? Змея? Волк за стеной снаружи? Злой бродяга? Возможно, это звучал хор святых и ангелов, которые шепчутся о ней. Что, если святые спрашивают Филомену, за какие грехи, совершенные ею, родители вышвырнули ее из дома? Наверняка именно об этом спросил бы священник. Так что Филомена начала вспоминать каждый свой проступок, и мелкий, и крупный. Она усиленно взывала к своей совести, но в итоге осталась еще более озадаченной. Она не нашла ничего, за что мама и папа могли бы ее бросить. Она решила, что когда святая дева придет за ней, она просто попросит прощения за все, что совершила, и будет надеяться на ее защиту в обмен на верную любовь раскаявшегося дитя. Потом Филомена услышала странный, пугающий плач, воющее рыдание. Она не сразу поняла, что издает эти жалобные звуки сама. «Нет, так не пойдет. Мадонна не придет за ней, если она будет плохо себя вести». Филомена быстро подняла руки и плотно зажала рот ладонями, чтобы никто не услышал ее рыданий, чтобы они остались у нее внутри и канули в темные, чернеющие глубины ее собственного сердца.